Другими словами, они обе могут быть заинтересованы в твоей смерти, заметил я. Эрик кивнул. Да, я тоже так себе говорю. Иногда, помогает, мрачно сказал он. Но мой отец, человек очень жесткий и властный. Я с трудом могу себе представить, чтобы он не знал о чем-то, происходящем во дворце. Во дворцах вообще очень часто все сложно, зевнул Эрик. И наш оказался не исключением. В любом случае, с момента поступления в школу боевых искусств я автоматически исключаюсь из числа наследников, поскольку невозможно совмещать службу королю и всякие наместнические должности. Давно надо было это сделать. Не гожусь я в графы, стану грифом. А при чем здесь служба королю? Насторожился я. Да просто официально территория школы, это территория, принадлежащая лично его величеству, и мы все вроде как его прямые подданные, авторитетно пояснил мне Берн. А зачем это королю? Ему ведь от нас вроде как никакой пользы. В самом деле, какой смысл защищать все школы королевской неприкосновенностью? Да еще и деньги какие-то на содержание учеников из казны выделять. Из любви к боевому искусству, если ты не знал, самых лучших бойцов переводит в столицу служить лично королю. То есть куча школ, которые содержатся за счет финансирования казны, существуют только для того, чтобы пополнять личную гвардию его величества. Сколько же ему нового народа нужно в год? Там у них в столице чума, что ли, свирепствует. Парировал я. Берн хотел было что-то выпалить в ответ, но внезапно умолк, соображая. Слушай, а я ведь об этом так никогда не думал. Как бы что все говорят, то и я сказал. А ведь в самом деле, а зачем королю столько магов? Ну вы даете. Вяло и сонно проговорил Эрик. Ничегошеньки вы оба не знаете. Ничего. Одни только байки базарные. Мы с Берном оба разом встрепенулись. А ты, хочешь сказать, все знаешь? Выпалил Берн. Ну, не все, конечно, а ровно столько, сколько положено знать наследнику графства, вяло усмехнулся Эрик. Тогда рассказывай давай, настойчиво потребовал Берн. Кивнул Эрик с насмешливой улыбкой. Прямо спешу, аж падаю. Да будь ты человеком, возмущенно воскликнул Берн. Эрик скосил на него хитрый взгляд из-под опущенных ресниц. Сейчас я чудовищно хочу спать. Мне всегда после проявления магической силы спать хочется. Так что сначала я хорошенько высплюсь, а потом внимательно выслушаю пару увлекательных историй. Одну, про безродного бродягу с элитной магией огня, которая, как мне известно, передается только через прямое наследование. И одну, про ученика-обрезка, которого тренирует местный бог. А уж потом, вот ты срань, выругался Берн. Эрик зевнул и, чуть приоткрыв один глаз, искоса зыркнул на нас. Срань я или не срань, это уже другой вопрос. Главное заключается в том, что если не будет ваших рассказов, то не будет и моего. А чего вдруг лица такие безрадостные? Значит, про других мы слушать всегда готовы, а о себе рассказывать, так сразу траур. Спи уже, буркнул Берн, нахмурившись. Любопытный ты наш, с сонной улыбкой протянул Эрик и отключился. Глава 19. Ночью все кошки серы. Тяжелые шаги Яна гулко раздавались в сумеречном подземелье. Он неторопливо шел мимо надгробных плит и, не всматриваясь в надписи, вполголоса читал имена. Читал не с мрамора, а из памяти. Ледяной меч, беспощадная мгла, степной волк. Тьма за его плечом шевельнулась и ожила, обретая человекоподобные очертания. Янус остановился. «Давно не виделись», — сказал он, обернувшись. «Да», — прозвучало в ответ. Тень у стены напоминала очень высокого плечистого мужчину, завернутого в черный плащ. Голос, исходивший от него, был настолько низким и густым, что казался потусторонним и вряд ли мог принадлежать человеку. «Мои горе-исследователи тебя видели?» — спросил магистр. «Нет, а ты их, разумеется, видел. И что скажешь?» «Скажу, что время приблизилось, Янус». Магистр коснулся рукой края надгробной плиты, рядом с которой стоял. «Здесь и сейчас...» В тусклом свечении ламп его лицо выглядело совсем иначе, чем на поверхности. Ни насмешливости, ни ленивой усталости в его чертах не было. Меж бровей пролегли суровые морщины, взгляд из-под лобья стал тяжелым и тусклым. «Время приблизилось, говоришь», — мрачно проговорил он. «И сколько же раз я уже слышал от тебя эти слова? 5, 10, будущее, субстанция зыбкая, Янус, никогда нельзя знать наверняка, к чему приведет тот или иной поворот, верно? Поэтому я больше не стану ждать, когда оно куда-нибудь повернет. Я сам поверну его», — заявил магистр. «Сейчас», — озадаченно переспросила тень. «Но это невозможно, Янус. У магистра почернела одна половина лица. Не нужно рассказывать мне, что для меня возможно, а что, нет. Угрожающе повысил он голос на своего собеседника. Но кто-то же должен, спокойно возразила тень. Янус, твое тело ослабло от безделья и вина. Такие круглые сутки под дурманом. Твои лучшие ученики похожи на детей, которые смеются и плачут над своими игрушками и понятия не имеют, что творится за дверями их комнаты и над чем на самом деле стоит смеяться и плакать. Что касается худших учеников, так они вообще неизвестно на что похожи. У тебя за душой нет ни союзников, ни золота, чтобы этих союзников купить. А в душе у тебя, друг мой, бесконечное кладбище. Это ты мне рассказываешь? Усмехнулся Янус, но другого способа выйти из склепа, кроме как открыть дверь, не существует. И я хочу открыть ее, Иреп, и выйти на свежий воздух. Не думаю, что сейчас для этого лучший момент. Я не могу больше ждать, хмуро ответил магистр. Я задыхаюсь, как будто у меня самого на груди лежит гранитная плита с надписью. Понимаю, отозвалась тень, не то глубоко вздохнув, не то прошелестев своим странным плащом. А тут еще этот юноша, не так ли? Ведь это его появление взбудоражило твою душу. Янус прошелся вдоль надгробия, касаясь рукой холодного камня. Истинный гриф. Да, есть такое. Конечно, прогресс еще слишком мал. Однако уже сейчас очевидно, что структура его источника слоистая и способна к наращиванию. Моя безумная теория, основанная на легендарных источниках и в которую я сам никогда не верил, она становится реальностью. А ведь тогда, на заседании Королевского совета, мне едва удавалось не рассмеяться прямо в тупые рожи советников. Я стоял перед ними и говорил о существовании теоретической возможности нестатичного магического ресурса, способного к бесконечному наращиванию, и думал про себя, не слишком ли я перегнул палку. Ведь мне так нужна была лицензия. И ты получил все, что хотел, усмехнулся Эреп. И лицензию, и школу, и истинного грифа. Была бы фортуна с нами, я бы сказал, что это ее проделки. Человек в плаще снял капюшон. Непроглядная тьма, скрывавшая его лицо только что, медленно растаяла, и в свете масляных ламп показались черные впадины глаз, смуглые щеки, тощая седая борода и глубокие борозды морщин на высоком лбу. Появление этого ученика – очень тревожный знак. Янус, голос Эреба стал тише, и теперь он словно клокотал у него в груди. Оно может означать и дурное, и хорошее. Когда миф, который ты сам придумал, вдруг обретает жизнеспособность вопреки всем известным законам, это или великое чудо, или ловушка. Но только мне выбирать, в какой из этих вариантов верить, мрачно заявил Янус. Бесспорно, почтительно склонил голову старик. Но я бы хотел напомнить, что мертвые обычно не воскресают. Даже если речь идет о богах, я не требую, чтобы ты непременно следовал за мной, Иреп. Ты можешь оставаться в тени столько, сколько пожелаешь, сказал магистр. Иреп покачал лысой головой. Нет, Янус, я буду следовать за тобой до конца. Я слишком стар для того, чтобы покупать себе новую лодку. И если ты решил сорвать маску с лица, значит, пришло время и мне явить миру свой облик. В конце концов, рано или поздно это должно было случиться. Янус кивнул. Тогда привези сюда остальных к началу осени. Успеешь? Старец снова склонил голову в полупоклоне. Я все сделаю. Хорошо. И Ян направился к выходу из подземелья. Рассказ Берна оказался захватывающим, как хороший триллер с элементами детектива и легкой эротики. Родителей он никогда не знал. Младенцем его оставили на ступенях святилища какого-то бога, имя которого я не запомнил, да и выговорить вряд ли бы смог без тренировки. До 15 лет его воспитывали жрецы, пока одним прекрасным утром не обнаружили своего подопечного в каморке для хранения праздничных рис с двумя голыми девицами в обнимку. Берна выставили из святилища без гроша за душой, так что дальше ему пришлось добывать себе пропитание самостоятельно. Прямо из пропахшего благовониями храма он попал в разбойничью шайку, где тут же оценили его способности по заслугам и научили обращаться с мечом и ножом. Все эти ценные умения привели Берна в темницу на 5 лет, однако дожидаться завершения срока он не стал и сбежал оттуда через год, а по пути переспал с дочерью засудившего его королевского обвинителя. Потом наш герой-любовник уехал в другое княжество, переспал с княгиней, очутился у позорного столба и уже оттуда приехал сюда, чтобы выступить на арене. Я раньше никогда особо не задумывался, что со мной будет, признался он, выпивая на голодный желудок очередную кружку пустой воды. А потом вдруг меня осенило. Я же огненный маг. Иметь такую магию, это же как наследство получить. А я, как придурок, от палача к палачу бегаю. Вот и решил, что лучший вариант – пойти в школу боевых искусств. А почему ты выбрал именно эту школу? – спросил я. Наверняка ведь тебе немало предложений сделали. Магистр Ян, легендарная личность, – ответил Берн, усаживаясь на свою кучу соломы. Я узнал о нем еще в княжестве Агиры, встретил одного из его учеников в кабаке, и понеслось. Куда бы я ни пошел, так или иначе о магистре Яне вспоминают везде. А если человек умеет оставлять в мире след, он может научить этому и других. Такие дела. А мне вот странно, что ты со своей любовью к прекрасному полу против нашей наставницы вдруг пошел, признался Эрик. От такой красоты в ближнем кругу отказался. Берн высокомерно фыркнул. Так я ж не в блудном доме себе девку выбираю. Красивых дур на свете полно, а жизнь у меня одна. Просрать ради любования женской жопой свою единственную законную возможность подняться из говна? Да ну, раньше, вроде, тебя такие мелочи не останавливали, рассмеялся я. Мне кажется, у тебя все беды по жизни от женщин. Не было бы их, жил бы ты сейчас в святилище, носил бы праздничные ризы. Да уж, прям счастье великое, иронично протянул Берн. Мясо нельзя, вина нельзя, бабу нельзя, к оружию прикасаться, и то нельзя. Ну и нахрена вообще такая жизнь, никакой радости. А в жизни, брат, должна быть радость. Ладно, я вроде как про себя рассказал все. Теперь твоя очередь, обрезок. Я вздохнул. Ну и что же мне рассказать парням про свое босоногое детство? Как английский язык учил с 5 лет и в компьютерных игрушках зависал целыми днями. Чего умолк-то сразу? Прищурился Берн. Не знаю, с чего начать, честно признался я. Родился в обычной семье, не богатой и не бедной. Воспитывал меня в основном дед. Тут над головой раздался бумажный шелест, и через решетку на окне что-то шлепнулось на пол. Комнату наполнил пленительный съестной аромат. Я подхватил с пола удлиненный, завернутый в пищу и бумагу предмет, и охнул. «Братцы, живем!» Я развернул посылку, и тут все увидели сокровище, скрывавшееся под бумагой. Это была жареная кровяная колбаска. Тут через решетку на пол шлепнулся еще один маленький сверток, и еще. Ленивую сонливость у всех нас как рукой сняло. Мы подбирали колбасу, сдобные булочки-косички, брусочки сыра и краюшки мягкого хлеба, натертые чесноком, и мир вокруг сразу стал красочным и дружелюбным, а жизнь – прекрасной. На прощание под окошком нежно мяукнула кошка, и я сразу понял, что не ошибся в своих предположениях. Эта Ника пожалела незадачливых арестантов и на свой страх и риск передала нам еду. Парни ели, гадая о том, кому обязаны такой славной трапезой. А я помалкивал и улыбался, мысленно почесывая нашей благотворительнице мягкое ушко. Ай да Ника, ай да умница. После перекуса все разом подобрели и расслабились. Да и за окошком медленно темнело, и в нашей коморке по углам начали сгущаться сумерки. А в полумраке все разговоры становятся как-то легче, что ли. Воспользовавшись удачным моментом, я без особых подробностей рассказал, что волей случая потерял все и оказался в чужом княжестве совсем один, без друзей, родных и без гроша в кармане, что случайно и по пьяни попал в святилище Арахны и там познакомился с хозяйкой лицом к лицу, а потом нанялся на работу в ямы. В общем, Арахна меня и привела на арену, сказал я, стараясь не врать, но и в подробности не пускаться. А там уже меня увидел Ян и взял в школу. Вот и все. Угу, промычал Берн. Ты нас за дураков держишь? Главного ты ведь так и не сказал. С чего бы вдруг магистру предлагать тебе место в школе, а злобной Арахне тебе благоволить? Тут он вдруг закашлялся. Берн кашлял снова и снова, и каждый его новый вдох все больше начинал походить на хрип. Эй, ты в порядке? Всполошился Эрик. Я не знал, что делать, но вскочил на ноги, чтобы хоть как-то помочь бедняге. По спине постучать, что ли, или дать воды. И тут в сумерках блеснул золотистым сиянием тонкий луч паутины. Он тянулся от шеи Берна до укрытого мраком угла у дверей. «Пожалуйста, оставь его!» — воскликнул я, повернувшись к тьме в углу. «Вот еще!» — обиженно прошелестел из тьмы знакомый мне голос. «Даня, он меня злобный назвал!» Эрик, дернувшись всем телом, попятился к окну. Берн продолжал кашлять, развернувшись к дверям. «Но ты же не такая!» Попытался я урезонить Арахну. «Нет, с такими, как он, я как раз такая». Я увидел, как натянулась тонкая золотистая нить, и Берн, схватившись за горло, упал на колени, пытаясь вслепую нащупать паутину вспыхнувшими огнем ладонями. «Нет, ну ты посмотри, мало того, что он оскорбил великую Арахну, так он меня еще и обжечь хочет, глупый смертный!» Прошипела паучиха. «Он больше не будет!» Взмолился я, и строго рявкнул на задыхающегося приятеля. «Берн, прекрати обижать богиню!» Тот ответил мне громким хрипом. «Великая, ну отпусти дурака, очень тебя прошу!» Воскликнул я. Золотистая паутина оборвалась и погасла. «Так уж и быть!» Проговорила Арахна, выползая из своего угла. В этот раз она была размером с небольшую собачку, мохнатое паукастое тело и половинка крошечной синюшной барышни, растущая прямо из паучьей сердцевины. Берн, едва вздохнув, снова вдруг захрипел, хватая воздух ртом. «Арахна!» — строго проговорил я, опускаясь перед богиней на одно колено, как перед ребенком. «Ты точно его отпустила?» «Да отпустила я его, не парься!» — пожала тощими плечами моя богиня, похожая на трехдневного висельника. «Это у него сердечко прихватило от моего величия», — фыркнула она, смерив моего приятеля вспыхнувшими в темноте глазками. «Проблема всех огненных — слишком бурные эмоции по поводу и без повода. Оттого и любовники из них скверные», — чисто по-женски уколола Берна Арахна и улыбнулась мне. «Ну ты-то как поживаешь?» — сладким голосом проговорила она, чего вдруг оказался между запертой дверью и решеткой. «Исключительно в воспитательных целях», — улыбнулся я, с изумлением вдруг понимая, что на самом деле рад ее видеть. «Ерунда все, так что это все-таки было с кобрами, ой, забудь», с усталым вздохом махнула крошечной ручкой Арахна. «Зря только возилась с ними, в итоге все равно поубивать пришлось. Эти твари мне половину ног поотрывали, можешь себе представить такое неуважение? Кошмар», сочувственно покачал я головой. Звучало это одновременно и дико, и вполне обыденно, будто мы не про смерть голозадых кобр говорили, а про начальника, который не выплатил обещанную премию. «Вот и я о том же», театрально подкатил Арахна свои глазки. Я невольно взглянул на ее поучительце повнимательней. Все ноги были на месте. «На коленки мои голые пялишься или ноги пересчитываешь?» — прищурилась богиня. «Не-не-не, как бы я дерзнул, ты что?» — запротестовал я, а мысленно заметил, что коленки-то не такие уж голые, если учитывать жесткую шерсть. Арахна расхохоталась. «Ой, как напрягся-то сразу, да шучу я, а ноги мне отращивать потом пришлось, обидно и больно до слез. Ну что ж, раз ты тут ничего интересного не пропускаешь, я заберу тебя отсюда до утра, поговорить надо». Из ее маленькой человеческой ладошки выскользнула золотая нить. Миг, и я весь с головы до ног оказался в коконе из сияющей паутины. Я даже выругаться не успел, как могучая сила оторвала меня от пола и протащила будто бы сквозь потолок высоко-высоко над землей. Конечно, мне уже доводилось летать на паутине с Арахной, но не через стены, и я хотя бы мог видеть, что происходит вокруг. А сейчас меня выдергивало высоко наверх, потом с головокружительной скоростью швыряло вниз. И каждый раз мне казалось, что еще немного, и врежусь своей башней в землю. И моим последним воспоминанием станет этот дурацкий кокон и американские горки вслепую на паучьей паутине. Класс! Я попытался заорать, но не смог открыть рта, липкая паутина не давала мне даже губами пошевелить, так что из моей груди вырвалось только невнятное мычание. Наконец, качка прекратилась, паутина рассыпалась, и я увидел себя на ступенях жутковатого святилища Арахны под открытым небом. Факелы, освещавшие его, также трепетали во тьме, как и в прошлый раз. Но сейчас никто не стонал на жертвенном месте, а вокруг святилища на высоких длинных шестах висели окровавленные чешуйчатые тела гигантских кобр, обезглавленных и вскрытых от самого верха до хвоста. Неприятный озноб пробежал у меня по спине. Я нервно сглотнул и подумал, что мне еще очень повезло, что они не в человеческом облике погибли, а в змеином, а то висели бы здесь женские трупы. «Неплохо вписались в интерьер, да?» — спросила меня Арахна, указывая рукой на шкуры. Она уже приняла свои обычные размеры, и теперь я смог разглядеть, что четыре передние ноги у нее как будто стали тоньше, чем задние. Вероятно, именно их она отращивала после сражения. А богиня между тем со вздохом добавила: «Хоть какая-то польза от этих тварей». Возражать я не стал, да и кто в здравом уме на моем месте стал бы возражать. Арахна шустро добралась до своего трона и взобралась на него, раскинув паучьи лапы вокруг, как лепестки жутковатого цветка. И когда шуршание ее лапок по мрамору стихло, в святилище воцарилась тишина запустения. Только звуки ночного леса и гудение горящих факелов немного нарушали ее. Тихо, да, с грустью в голосе проговорила Арахна. Да, подтвердил я. Так о чем ты хотела поговорить? Глава 20. Чего хотят женщины и пауки? Так о чем ты хотела со мной поговорить? Спросил я Арахну, и паучиха со скорбным выражением лица проговорила в ответ. Да какая разница, о чем? Главное же, поговорить с родственной душой и по душам. Одиночество – страшная вещь, Даня, не жрец. Но ты еще слишком молод, чтобы понять это. Я покосился на висевшую поблизости змеиную шкуру. Ну, вообще-то еще недавно у тебя было целых 6 собеседниц. Да, но больше они мне не отвечают, печально проговорила она. Еще бы, ты ведь их убила, заметил я. Подумаешь, погорячилась немного, чего теперь меня этим попрекать, возмутилась Арахна. Или ты, как мои служители, теперь слезы по ним лить будешь, а, вот всем жалко этих, гадюк, а что я пострадала, и ноги у меня теперь некрасивые, никого не волнует, воскликнула она и вдруг расплакалась навзрыд, как ребенок, и в это мгновение в моих глазах она мгновенно превратилась из паука с женским полутельцем в обычную восьминогую девушку, и даже забыл, что кресло, на котором она сидит, вроде как трон богини, и надо бы соблюдать субординацию. Я взбежал по ступеням, подошел к Арахне и неловко коснулся ее синюшного острого плечика. Ну-ну, Арахна еще громче заплакала. Слушай, ну не надо так, я теряюсь, когда женщин-то плачущих вижу, а уж что делать с плачущими богинями, вообще ума не приложу. Искренне признался я, и гадюк твоих не так уж и жалко, и ноги твои не такие уж некрасивые. Арахна зарыдала в три ручья, закрыв лицо руками. Значит, они правда страшные? Сквозь плач и всхлипывание проговорила она. Твою ж за ногу, Даня, ты, дебил, успокоил, называется. Да кто тебе такое сказал-то? У тебя нормальные, вполне себе паучьи ноги. Даже чуточку стройней, чем были. Попытался я исправить ситуацию, используя женский понятийный набор. Арахна перестала плакать. Полными слез глазами она посмотрела на меня и проговорила. Стройней, значит, все мои остальные ноги, толстые. Я моргнул. Потом моргнул еще раз, охреневая от логической цепочки в голове этой паукоженщины и пытаясь в форс-мажорном режиме сообразить, чего теперь делать. «Послушай меня», — сказал я с самым серьезным и даже строгим видом. «Ты у нас кто? Древняя богиня, Арахна. А значит, все твои ноги, руки и все остальное, они божественны. Понимаешь?» Арахна всхлипнула. «Ты правда так думаешь? Я это знаю». Ее тощие руки с неожиданной силой обняли меня вокруг пояса. «Какой же ты хороший, Даня, не, жрец, вот только сердцем чувствую, отобьет тебя у меня эта сука Флора, это очень вряд ли», — хмыкнул я, погладив ее по голове. Длинные волосы Арахны были в ужасном состоянии, судя по всему, она их не расчесывала со времен битвы, а может, даже еще дольше. «Она на тебя глаз положила, и не отступится, пока не сделает своим служителем», — ответила паучиха, выпуская меня из своих объятий. «Ты для нее...» как диковинная комнатная собачка. Я насторожился. Почему? Она знает, что я из другого мира. Она думает, что ты отпрыск одного древнего рода, представители которого умели скрывать свою магию. Магистр Ян во время твоего выступления на арене сделал все, чтобы многие так подумали. Ну и эта корова оказалась в их числе. Я присвистнул. Ах вот оно что. Так нужно же было как-то прикрыть появление обрезка на арене. Логично. А что будет, если вдруг представители этого рода явятся к нему и заявят, что я им не брат и не сват? Чего? Протянула Арахна. Да я ну плевать, кто и что там требует. Да и являться-то некому. Весь род был вырезан под корень по приказу короля. Я невольно кашлянул. Так, погоди. Получается, я теперь якобы потомок опальной семьи, приговоренный к уничтожению самим королем? Да расслабься ты, небрежно пожала плечами Арахна. Король-то давно сменился, так что тебе ничего не угрожает. У меня от сердца немного отлегло. К тому же, в тебе теперь подозревают истинного грифа. И если это окажется правдой, поверь, король в тебя зубами вцепится. Нет, не делай такие глаза. Вцепится не в том смысле, что прибьет, а что не упустит. Такому воину цены не будет, Даня. Почему? Что почему? Не поняла Арахна. Хоть ты можешь мне рассказать, в чем ценность истинного грифа? Мне ведь никто ничего толком не объясняет. Я только знаю, что это какой-то кривой маг, которому нужно тренировать физическое тело, чтобы обрести магию. Арахна вдруг кокетливо откинула назад копну нечесанных волос и звонко расхохоталась. Серьезно, это все, что ты знаешь об истинном грифе? Ну-ка сбегай вон туда, к большому факелу. Видишь там сундук, в нем хлеб и вино. Пиво пошло бы лучше, но тут уж ничего не поделаешь. Эль твой я давно уговорила. В общем, неси винишко, и я тебе истину рассказывать буду. И я отправился за вином, решив про себя, что непременно раздобуду денег и пожертвую арахне и пиво, и пару красивых гребней с зеркалом в придачу. А то ходят некоторые, понимаешь, кто с хлебом, а кто вообще с влажными фантазиями к покойницам. А она ведь хищница, да еще и женщина к тому же. Когда я вернулся с двумя бутылками вина, арахна уже разложила свои паучьи ноги на ступеньках, ведущих к трону, и выжидающе глядела на меня. Я быстро откупорил ей одну бутыль и осмотрелся вокруг в поисках чего-нибудь похожего на кубок. А куда налить-то? Ой, да не будь ты ханжой, отмахнулась арахна и забрала у меня всю бутыль и безо всяких божественных заносов отхлебнула прямо из горла. Я присел рядом, и беседа наша потекла живее и радостней. Видишь ли, мой смертный друг, начала мне объяснять паучиха. Каждому из людей этого мира изначально дается источник магической энергии. Ну, или почти всем. У кого-то он размером с воробьиную гуску, а у кого-то целое фонтанище. И вот на протяжении всей жизни люди обучаются брать из этого источника энергию и использовать в своих целях. Хорошим воином считается тот, кто имеет хорошие магические данные и кто научился использовать свои возможности по максимуму. Но понимаешь, какая штука? Она прильнула к горлышку бутылки, сделала несколько больших глотков вина и сморщила нос. Фу, сладость-то какая! А ты чего не пьешь? Открывай свою бутылку. Собеседникам нужно хмелеть одновременно, или уже не пить вовсе. Резон в ее словах определенно был. Я кивнул головой, откупорил себе бутылку и тоже глотнул вина. Оно действительно оказалось очень сладким и густым, но совсем не дурственным. Так какая штука, а такая, Даня, что никто не может изменить в себе источник. И если ты родился с воробьиной гуской в душе, то как ни старайся и как ни учись, в жопу флоры она не превратится. Другими словами, у любого человека с самого рождения определен максимальный предел развития. Но истинный гриф – это другое, совсем другое. Она сделала еще один глоток и поставила бутыль рядом с собой. У него, в отличие от остальных людей, источник представляет собой многослойное зерно. И по мере укрепления духа и тела его зерно приобретает новые слои. Так свечка превращается в большой костер в большой пожар, а большой пожар в извержение вулкана. А самое интересное заключается в том, что предела этому росту не существует. До сих пор я внимательно ловил ее каждое слово, но тут не удержался. Круто. Да не то слово, хмыкнула арахна. Вот только до сих пор никто это чудо природы в глаза не видел. В смысле есть только одна безумная теория одного безумного мастера магии и древний миф о человеке, который якобы обладал таким же источником. Ну и теперь есть ты, улыбнулась она мне, накручивая спутанную прядь своих волос на тонкий пальчик. Конечно, если ты на самом деле, гриф, я маханул вина. Потом задумчиво потер заросший подбородок и покосился на лукаво улыбавшуюся богиню. И как же это определить? Ведь должен же быть способ, спросил я у арахны. Ой, ну как же, время, тренировки, и все такое, протянула арахна, хитро поглядывая на меня. И со временем то, что даже боги с трудом могут разглядеть, станет очевидным для всех. Но на такую проверку могут уйти годы, прищурился я. А нельзя как-нибудь побыстрее? Арахна тихонько рассмеялась. А почему ты меня об этом спрашиваешь? По-твоему, я похожа на ваших наставников? Думаю, все наставники на свете предпочитают традиционные методы обучения. А мне очень нужно что-то альтернативное. И почему-то мне кажется, что одна великая и мудрая богиня определенно может помочь. Если, конечно, захочет. Ой, ну ты скажешь тоже, хихикнула богиня, и по выражению ее лица я мгновенно понял, что попал в яблочко. Великая, мудрая. Насыпал тут комплиментов, лопатой не разгребешь. А надо разгребать, улыбнулся я. Да нет, раз уж насыпал, рассмеялась арахна. Пусть лежат себе, мне нравится. Давай выпьем, давай, поддержал я. Мы стукнулись боками пузатых бутылок, как старые друзья-алкоголики, и отпили сладкой пьянящей жидкости. Хороший ты, Даня, мечтательно проговорила арахна. Даже жалко, что смертный. Был бы ты богом, я б с тобой, может, роман закрутила. А так, только привяжешься, разохотишься, а тебе уже в гроб пора. Хорошо, что в этот момент мне не пришло в голову глоточек сделать, а то подавился бы, как в анимашке. Роман с арахной, я даже представлять себе не хотел физиологическую сторону такой радости. Да уж, пробормотал я. Как по мне, быть приятелями, это вот как-то надежней, что ли? Подобрал я самое осторожное определение, какое только мог придумать. Согласна, благосклонно кивнула паучиха. Так о чем мы там говорили? О коротких тропах. Ах да, она подняла свою бутылку двумя руками и присосалась к ней, как младенец к материнской груди. Тонкие струйки густого вина потекли из уголков ее рта к острому подбородку. Опустошив бутылку, она покосилась на меня с хмельной кривоватой улыбочкой и протянула. Ты уверен, что хотел бы попробовать? Черт возьми, а разве возможен другой вариант? Кто откажется вместо долгого размеренного восхождения попытаться прыгнуть далеко вперед? Конечно, что я должен сделать? Улыбка Арахны вдруг стала зловещей. Клыки вытянулись, как у дикого зверя. Острое девичье личико начало искажаться, превращаясь в морду чудовища. Ты должен выжить, прогромыхала она, разрастаясь на глазах. Ее лапы вытянулись, щетинистые колени поднялись выше моей головы, паучительце раздулась. Но самая страшная метаморфоза произошла не с паучьей, а человеческой половиной. Тело Арахны стало большим и широким, как у раздутого на стероидах качка. Мускулы на руках бугрились, пресс и грудные мышцы проступили так рельефно, что женская грудь на их фоне смотрелась как два нелепых соска на мужиковском торсе. А на толстой шее, вставленной глубоко в плечи, возвышалась уродливая человекоподобная голова с выпученными красными глазами и незакрывающимся клыкастым ртом. Я отпрянул, выпучив глаза. Перемена была такой внезапной, что я даже не успел ее толком осмыслить, как вокруг меня начала обматываться толстая белая паутина, похожая на перепачканную в меду бельевую веревку. Арахна вытягивала ее у себя изо рта человеческими руками и набрасывала на меня паучьими лапами. Паутина намертво прилипала к одежде и к коже, наматываясь слой за слоем с такой скоростью, что уже через мгновение я оказался спеленатым по рукам и ногам. Вот только по ощущениям эти пеленки были смочены кипящим маслом. «Эй, ты что?» – закричал я, чувствуя, как на коже вспыхивают и разрастаются ожоги один за одним. «Ты что делаешь?» «Я делаю тебе одолжение», – ответила Арахна, продолжая оплетать меня коконом. «Белые нити превращали меня в веретено, приклеенное к лестнице». Ты же хотел попробовать короткий путь, а короткие пути, Даня, не, жрец, всегда проходит по острию смерти. Разве ты не знал, твою мать? Прохрипел я, изо всех сил стараясь не заорать. Моя кожа будто бы лопалась на мне, вскипая пузырями. Теперь есть только два варианта, заявила Арахна. Ты или превратишься в кусок вкусного и сочного желе для моего желудка, или станешь явным истинным грифом и разорвешь мои путы. Потому что без определенного уровня магической силы пищевую паутину Арахны не разорвать, не разрубить нельзя. Нить в руках моей мучительницы иссякла, паучиха замотала меня в плотный кокон, оставив свободной только голову. «А-а-а!» Сорвался я на крик, пытаясь превозмочь боль, от которой плавилось сознание. Перед моими глазами яркими вспышками вставали жуткие картины плоти, изъеденной кислотой. Будто в мою голову на каких-то частотах пробивалась прямая трансляция переваривания моих ног и рук. «Слушай, может, как-нибудь в другой раз попробуем?» Взмолился я, в то время как мой внутренний YouTube транслировал красочную видюшку с облизающей, как ошпаренный помидор, задницей. И, к сожалению, задница эта была моей. Арахна между тем сдулась в уже привычное мне щупленькое тельце с мохнатыми ножками. Небрежным жестом она подхватила мое недопитое вино, понюхала горлышко и сделала пару глотков. «Ня», — отозвалась она, вытирая тонким запястьем малые капельки с губы. «Не получится. Если я сейчас с тебя пищевую паутину сдерну, то только вместе с кусками твоего мяса. А насколько я знаю, смертные в виде костей обычно не живут. И вообще, хоть бы спасибо сказал. Я же по твоей просьбе это сделала, хотя сердце кровью обливается», — вздохнула она с такой искренней печалью в голосе, «что не будь мне так больно, я бы, пожалуй, рассмеялся. Не хочу я тебя есть, но если уж придется, не в землю же пищу закапывать, это ж глупость какая. Ты же не обидишься?» Она спросила об этом с таким трогательным личиком, будто о куске торта. «Можно я доем? Ты же не обидишься?» «Ну конечно нет, дорогая, кушай на здоровье, тем более мне-то при таком раскладе уже будет не до обид. Ну скажи, не обидишься?» — снова повторила Арахна, приблизившись ко мне. Она вытянулась на своих ножках вверх и жалобным взглядом заглянула мне в перекошенное лицо. «Пожалуйста, мне это очень важно, ты же мой друг. Нет, она могла довести меня до смеху даже сквозь пипец какую боль. Хмыкнув сквозь стон, я проговорил. Если я сдохну, жри меня со спокойной совестью. Проговорил я. Арахна шмыгнула носом, ткнулась синюшными губежками в щеку. Ох и хороший ты, Даня. Пойду я, наверное, посплю. Ты только резко не вскрикивай. Ладно, не люблю этот звук. А вот постановать можешь, снисходительно разрешила Арахна. От этого я не просыпаюсь. Наоборот, даже спится крепче. Не дожидаясь моего ответа, она прошуршала лапками по мрамору, подползла к ближайшей колонне и взобралась по ней на самый верх. Потом протянула золотистые нити через все святилища и в считанные секунды сделала себе подобие гамака, в который и завернулась. А я, стиснув зубы, с трудом перевел дыхание. Положение мое было, прямо скажем, незавидное. Что ж, Даня, хотел пройти коротким путем. Получай, исполнено. Теперь чего напек, то и кушай. Или скушают тебя. Наверное, логичнее всего в такой ситуации было бы материть восьминогую богиню, каяться в грехах и готовиться к смерти. Но, как ни странно, Арахну я ни в чем не винил. Да и вообще, она сказала, прямо здесь и сейчас я могу стать явным истинным грифом. И тогда больше никто и никогда не назовет меня обрезком. Я гордо подниму голову. А-а-а, вырвалось у меня из горла против воли. Так, на чем я там остановился? Ах да, короче, я подниму голову, расправлю плечи и гордо скажу им всем в лицо. Будь, выкрикнул я в ночную тишину вновь захлестнувшую меня боль, пугая ночных птиц. Арахна пробормотала что-то себе под нос, шевельнула ногами и продолжила спать, как ни в чем не бывало. Я шумно выдохнул и закрыл глаза. Чего там говорила Майя? Храм души. Надо найти, мать его, храм, моей, мать ее, души. А в моей голове между тем продолжалось кино. Десяток внутренних мониторов в режиме онлайн транслировали жуткие волдыри, кровавые трещины на коже, белеющее мясо на ребрах. Хрен с ним. Пусть так, допустим. Допустим, моя душа, это кинотеатр. Ну или куча мониторов, где транслируется всякая жесть. И где-то тут есть сокровищница. Или что-то в этом духе. Если я это что-то найду, я смогу усилить свое тело и, если повезет, в целом повлиять на его состояние. И на ощущения, тоже. Я смогу победить боль. Я должен. Для начала нужно выкинуть из головы это дурацкое кино. Потому что я не хочу смотреть на то, как кислота паутины разъедает мою кожу и мясо. Не хочу, и все. Стиснув зубы, я сосредоточился на внутреннем зрении, стараясь не обращать внимания ни на что другое. Это так же просто, как вслушиваться в слова, звучащие с улицы песни, когда тебе на живот поставили горячий утюг, но вдруг жуткие картинки в моем мозгу отключились. Я провалился в ватное полубредовое состояние, и в моей голове на ускоренной перемотке кто-то включил всю мою жизнь. Со стороны я видел ковер на стене в детской, большую пожарную машину и руки деда, видел школу и поцелуй девочки Леры под новогодней елкой в метро, а потом скорость перемотки стала еще быстрее. Множество одинаковых кадров. Вот мое студенчество, вот моя работа, машина, квартира, все тусклые какое-то, выцветшие. Самолет, черная мгла в воздухе. И тут поток кадров остановился. На фоне черного нечто, надвигающегося на наш самолет, я отчетливо видел прозрачный профиль, как если бы с той стороны иллюминатора сидела стеклянная женщина, немного склонив голову. Почему до сих пор я не вспоминал об этом видении? Это ведь было потрясающее зрелище. Прекрасное женское лицо и абсолютная катастрофа, которую я мог видеть сквозь него. Призрак медленно повернулся ко мне, улыбнулся и потянулся ко мне сквозь стекло. И тут на мгновение лицо потеряло прозрачность и стало живым. Я видел темные волосы, большие голубые глаза, крупный рот с маленькой темной родинкой под нижней губой и серьги в форме дисков, усыпанные по кругу драгоценными камнями. А потом улыбка призрака мягко коснулась моих губ, оставляя ощущение тепла. От этого воспоминания я вздрогнул и будто очнулся ото сна. Но на самом деле я вовсе не проснулся, а наоборот, погрузился на какой-то еще более глубинный уровень забытья. Или провалился в даркнет своего сознания. Святилище Арахны, паутина, боль, шум ветра в листве. Все это исчезло. Остались только коричневато-рыжие сумерки, будто я находился в пещере, освещенной факелом. А у моих ног светился крошечный серебристый огонек размером со спичечную головку. Я понял сразу. Это и есть мой источник магической энергии. От радости у меня аж в зобу дыхание сперло. Я присел рядом с ним, желая получше разглядеть, и тут меня охватило странное ощущение, будто сердце внутри меня стало увеличиваться. В глазах помутилось, в груди стало тесно. Вдох мне никак не давался, внутри моего тела для воздуха не осталось места. Голова закружилась, и я не то закричал, не то зарычал, пытаясь совладать с ощущением, что меня вот-вот разорвет на куски. И тут, наконец, я очнулся по-настоящему и обнаружил себя в святилище Арахны посреди обрывков окровавленной паутины, а над моей головой ослепительно сияло полуденное солнце. Я был почти голый, от всей моей одежды остались только дырявые сапоги, уплотненный гульфик, ремень на поясе и горловина от ученической куртки. На коже вместо ожогов розовели свежие рубцы, но даже если бы я был покрыт волдырями и ранами, я бы вряд ли расстроился, потому что я больше не был обрезком. Мир вокруг вдруг заиграл новыми красками. Я распахнул руки, готовый обнять весь этот новый мир и радостно засмеяться от переполняющего меня счастья, как вдруг за спиной услышал яростное шипение Арахны. Обернувшись, я увидел на ступенях ощерившуюся паучиху, и Яна с обнаженным мечом в руке. Глава 21. Гадости и сладости. Я посмотрел на Яна, потом, на разорванную паутину с белой дымкой, и снова на Яна. «Твою ж мать!» — громогласно выругался я, готовый разбить или сломать что-нибудь от досады. Еще немного, и я мог бы преодолеть рубеж, и тогда под этим солнцем стоял бы уже не Даня Обрезок, а Даня Истинный Гриф. Столько муки, столько усилий, и все впустую, и только потому, что моему магистру пришло в голову спасти меня. Ян и Арахна, услышав мой возглас, дружно повернули ко мне головы. «Слава магии!» — очухался, — воскликнул Янус. «Собирайся, похищенная королевна, домой пора, а то, понимаешь, повадился утреннюю тренировку прогуливать. Тебе это так просто с рук не сойдет», — угрожающе прошипела Яну Арахна. «Че ты там бормочешь? Скажи громче, не слышу», — потребовал Ян, делая шаг к Арахне. Паучиха попятилась. В происходящем было что-то очень неправильное. Как вообще смертный человек может угрожать богине, даже если он сильный маг? И, что удивительнее всего, Арахна его боялась. Она поджала мохнатые лапы и вдруг резко метнулась ко мне. И в то же мгновение я оттолкнулся от мраморного пола, будто от батута. Прыжок, и он оказался прямо передо мной, наставив на замершую Арахну острие меча. «Если ты сделаешь еще хоть одно резкое движение, кроме змеиных шкур здесь будет вялиться еще и маленькая, жалкая паучья тушка», — сказал Ян. «Позорная смерть для богини, ты не находишь, Ян? Да я сам попросил, чтобы она помогла мне как можно быстрее вырасти». Вступился я за Арахну. «Насчет твоей дурости мы позже поговорим», — хмуро заявил мой магистр. «Пожалуйста, опусти меч», — взмолился я, всерьез испугавшись за свою горе подругу. «Она ни в чем не виновата. А вот ты испортил мне все превращения». «Превращение во что? В питательное желе? В следующий раз лучше помолчи, когда взрослые разговаривают», — прикрикнул на меня Ян. Несколько мгновений они с Арахной смотрели в упор друг на друга, пока паучиха медленно не отступила. Чудовищная личина сдулась, превращаясь обратно в привычный мне хрупкий облик. Ян убрал меч, потом подтолкнул меня в плечо, и мы двинулись из святилища в лес. Ян молчал, сердито похрустывая ветками под подошвами. Потом махнул рукой в заросли кустарника. «Туда!» — скомандовал он. «Там кони!» Я хмуро подчинился. Усевшись верхом, мы двинулись в сторону портала. «Злишься, что помешал?» — с кривой усмешкой спросил, наконец, Ян. «Есть такое!» — честно ответил я. «Ну и зря! Если бы не мое вмешательство, через пару часов твоя плоть уже не подлежала бы восстановлению. Совершить прорыв, как ты говоришь, может, ты и успел бы, но вот вдоволь порадоваться ему это вряд ли. Да я уже в шаге был от него, когда ты все прервал», — проворчал я. «А еще восстановил твои икры, бедра и мясо на ребрах, потому что когда я вскрыл кокон, они были уже полупрозрачными», — хмуро сообщил Ян. «В смысле, практически готовыми к употреблению. Понимаешь, Даня, водить дружбу с богами нужно очень осторожно и никогда не забывать, кто они и кто ты. То, что для них — забавы, привычки и свойские потасовки, для человека может оказаться смертельным. Некоторые из богов простым пьяным хлопком по плечу могут переломить тебе хребет. Потом они могут очень даже расстроиться из-за этого досадного обстоятельства, но тебе уже будет все равно. И что касается Арахны, похоже, она действительно не хотела тебе зла, иначе на паутине кроме кислоты был бы еще стекленеющий яд. Но даже так ничто не помешало бы тебе умереть в ее коконе. А к гибели смертных боги по большей части относятся, как ты, к осеннему увяданию листвы. То есть жалко, конечно, что лето кончилось, но таков порядок вещей. Потому что когда твоя жизнь насчитывает тысячи лет, даже крепкая дружба длиной в человеческую жизнь превращается в приятную мимолетную встречу. «Ясно тебе, ясно», — буркнул я. На самом деле он говорил вполне справедливые и логичные вещи, но все равно мне было огорчительно их слышать. «Вообще нам бы в школу побыстрее вернуться. Ты сможешь галопом-то без членовредительства», — поинтересовался Ян, с ухмылкой поглядывая на мои штаны пикантной конфигурации. «И это он еще не знает о горделивом въезде на тренировочную площадку», когда я с березой обнялся до звона в ушах. «Справлюсь как-нибудь», — храбро ответил я. «И это, спасибо, что выручил», — магистр кивнул. «На здоровье. А вообще давно надо было эту наглую тварь на место поставить. В последнее время совсем уже. Это ж надо», — явилась непрошено в мой дом и нагадила, как поганая крыса. «Не на того напала». Тут я вспомнил перекошенное лицо Арахны и ее испуганное шипение. «Ян, она ведь бессмертная богиня, так?» — спросил я. «И что теперь? Пусть вламывается в чужие карцеры и чужих учеников ворует, что ли?» — нахмурился Ян. «Нет-нет, речь не о том», — поспешил я его успокоить. «А-а», — примирительно протянул Ян. «А про чего тогда? Про ее страх. Она ведь боится тебя. И правильно делает, что боится», — фыркнул Ян. «Богиня правильно делает, что боится смертного», — спросил я, приподнимая бровь. У Яна на лице не дрогнул ни один мускул, и он равнодушно ответил. «Богиня богини рознь, да и смертные не все одинаковы, но как бы то ни было, не стоит болтать о том, что сегодня случилось в ее святилище». «Понял, понял», — вздохнул я. «Знаешь, я не уверен, что когда-нибудь освою все эти премудрости. Боги, люди, магические источники. Придется, если хочешь выжить. А может, проще найти способ вернуться обратно», — предположил я. «Ведь если есть ритуал, связывающий наши миры...» Ян покачал головой. «Не хочу тебя расстраивать, но это так не работает. Есть принцип недостижимости горизонта миров. Иными словами, человека из донорского мира перенести сюда можно, но вернуться из нашего мира обратно в донорский нельзя». «Но это же нелогично», — возразил я. «Если я откуда-то вышел, значит, я могу и обратно войти?» «Да ладно», — усмехнулся Ян. «Все мы вышли из места, в которое назад не забраться. По крайней мере, целиком. А теперь давай-ка ускоримся, а то с этими разговорами мы до ночи добираться будем». Он толкнул ногами своего жеребца, и тот сначала зарысил размашисто и на ходью, а потом перешел в галоп. Я тоже стукнул пятками своего коня, и на бойкой рыси уже через пару минут осознал, до чего же неудобно истлели мои штаны. Раньше мне как-то не приходилось задумываться о том, сколько на лошадиной амуниции жестких швов, а теперь я с легкостью мог их все пересчитать голыми ляжками. Короче, когда мы, наконец, добрались до школы, сидеть на собственной заднице мне удавалось с трудом. В ворота мы въехали эпично, я, весь розовый от недавних ожогов, дырявых сапогах и в кожаных недотруселях с ремнем, будто только что сбежал из Гачимучи, и Янус на жеребце, который, по всей видимости, очень стеснялся справлять нужду вне дома и очень обрадовался, наконец-то почуяв родные пенаты. Под нами зажурчал Ниагарский водопад, а тем временем с парадного крыльца на нас смотрели Майя, инструкторы младших учеников в полном составе, и еще целая делегация рыцарей в цветных плащах, среди которых особенно выделялся седой пузатый дядька в белоснежном камзоле и с золотой лентой через плечо. Лица гостей медленно вытягивались, глаза расширялись, брови заползали все выше на лоб. Ян тихонько присвистнул. «А вот и королевская проверка пожаловала», — негромко проговорил он. «Очень вовремя. Прямо идеально». Без малейшего смущения он соскочил с коня прямо в образовавшуюся лужу, сунул мне поводья и быстро шепнул: «Скажи Леандру, чтоб спрятал Нику. Если ее найдут, жопа будет». И, развернувшись к делегации, гостеприимно распахнул руки. «Смотритель Каллистрат», — громко и празднично воскликнул он. «И снова вы? Подумать только. Я тоже рад вас видеть, магистр Янус», — подал голос старик с золотой лентой, демонстративно прикладывая к лицу белоснежный платок. «А то мы уж и не чаяли. Так должность у меня не штабная, смотритель. Не только за бумагой, а и за людьми приглядывать приходится. Гляжу вон, некоторых аж до дыр заглядели», — со смехом отозвался старик, глядя в мою сторону. Его свита довольно зазубоскалила над остроумным замечанием начальника, как стая гиен. И вдруг из-за спины одного из понаехавших рыцарей выглянуло очень знакомое мне лицо. «Ленка, а я тут в образе мастера Джима», — Она протолкнулась немного вперед, демонстрируя мне свое облегающее черное платье с глубоким вырезом, алую накидку на плечах с бриллиантовой брошью на плече. Ее лицо, над которым возвышался целый дом из волос, выражало преувеличенное изумление, а губы сложились в брезгливо улыбчивую гримасу. У меня аж скулы свело. Вот сука, что вообще она здесь делает? И какое отношение имеет Ленка к королевской проверке? Она с усмешкой поправила несуществующую прядь на виске, сверкнув перстнями на белой руке. Вот, мол, видал, выкуси, голодранец позорный. И мне ничего не оставалось, кроме как надменно вскинуть голову, точно был увенчан лавровым венком победителя, а не кожаными трусами Мэйто Фарахна, громко приветствовать высоких гостей и как ни в чем не бывало проехать мимо них, уводя за собой коня Яна. Спешиваться при ней я бы не стал даже под страхом смертной казни. Добравшись до конюшни, я с трудом отклеил от седла растертую в мясо задницу и походкой паука поковылял на кухню, стараясь побыстрее переставлять ногами. «Леандр!» – прохрипел я, ворвавшись с улицы прямо в сладкие и сдобные ароматы свежей выпечки. «Леандр, а где ни?» Мой взгляд упал на незнакомую спину, загораживающую проход к очагу, и я мгновенно переобулся. «Итки, которые я тебе давал, на ходу придумал я», не сомневаясь в сообразительности бывшего босса. Гость обернулся. Он был худощавым, с вытянутым узким лицом и хищным крючковатым носом. А еще я сразу обратил внимание на его меч. Он был короткий, круто изогнутый и такой же хищный с виду, как нос его владельца. Леандр со странным выражением лица взглянул на меня, отвлекшись от листа бумаги, в котором что-то писал. «Извини, я думал, ты один», — сказал я, обращаясь к Леандру, и тут же вежливо кивнул рыцарю. «Доброго дня, если это имеет значение, рад сообщить, что магистр Янус только что прибыл в школу. Я понимал, что моя вежливость никоим образом не заменит отсутствие штанов, но надо же было как-то выкручиваться». Рыцарь фыркнул, смерив меня брезгливым взглядом. «Это еще кто?» – процедил он. «Это мой помощник, господин», – поспешил ответить за меня Леандр, и, подняв взгляд от бумаги, как бы между делом сказал: «А нитки отнесли к тебе в комнату. Только, боюсь, зашивать тебе уже нечего, так что переодевайся быстрее и возвращайся, будем готовить ужин для наших гостей». Я просиял, закивал головой и поспешил в свою каморку. Стоило мне толкнуть дверь, как что-то с грохотом ломанулось от порога вглубь комнаты. «Кошки, блин, да я это, не ломай мебель, у меня ее и так немного», — сказал я. Стоило только мне очутиться внутри, как Ника прильнула ко мне всем телом с громким и уютным урчанием. «Испугалась?» — спросил я, запуская руки в кудрявую шевелюру в поисках плюшевых ушек. «Эмрррррр», — ответила Ника, потираясь об меня волнующими изгибами своего совсем не кошачьего тела. «Тише ты, трактор», — тихо рассмеялся я. «Давай-ка куда-нибудь в уголок и отвернись, мне переодеться надо». И тут я услышал за дверью чьи-то шаги. Накинув на Нику одеяло со своей постели, я толкнул ее на пол в дальний угол, будто кучу грязного белья, и рывком стащил с себя штаны. В конце концов, мне уже терять нечего, я и так опозорился по полной. А вот Ника, да и Ян вместе с ней, судя по всему, могли потерять немало. Дверь распахнулась, и на пороге я увидел Ленку, за плечом которой маячил один из рыцарей. Лена демонстративно охнула и тут же закрыла дверь, как будто увидела что-то такое, чего до сих пор и знать не знала. Я натянул белые штаны и рубаху, в которых работал на кухне, сунул ноги в целые сапоги, оставшиеся у меня после ям, и вышел из комнаты. Оскорбленная невинность, сверкая бриллиантами, поджидала меня снаружи. «Какая внезапная встреча!» — насмешливо протянула она на уже слегка подзабытом русском языке. «В моей-то спальне, вот уж действительно внезапная!» — угрюмо буркнул я. Она сложила губы в утиный клюв и снисходительно проговорила: «Я пришла сказать тебе, что могу похлопотать за тебя. Все-таки мы не совсем чужие люди, а то как-то жизнь у тебя сложилась совсем уж удручающе. Даже смущаюсь спрашивать, в какой ты тут должности». «В нормальной я должности, меня все устраивает». «Какой же ты смешной», — противно улыбнулась она. «Взгляни». Она протянула мне свою унизанную перстнями руку. «А ведь были времена, когда я упрашивала тебя купить мне одно единственное кольцо. Забавно, правда? И кстати», — она прищурила свои густо подведенные глаза, и в черных зрачках блеснул оранжевый огонек, — «мне кажется, или в тебе появилась какая-то магия». К счастью, отвечать мне не пришлось. «Я прошу прощения», — Раздался из-за ее спины звонкий и жесткий, как медь, голос Майи. «Но что вы здесь делаете?» Ленка нехотя обернулась. Ее сопровождающий недовольно нахмурился. «Я просто гуляю. Эта часть территории не очень подходит для прогулок, госпожа. В особенности, для дамы. К тому же вас ищет господин Каллистрат». Ленка бросила недовольный взгляд на Майю, но все-таки направилась обратно к главному корпусу. Проводив ее долгим взглядом, Майя негромко спросила, что ей было нужно от тебя. «Понятия не имею», — вполне искренне ответил я. «Кто она? Точно не знаю, но Каллистрат тискает ее за талию и называет «моя милочка», — хмыкнула Майя. «Ясно», — мрачно проговорил я. «Ян велел тебе передать, что на сегодня с тебя снимаются все ученические обязанности и ты поступаешь в полное распоряжение Леандру. Господин Каллистрат, большой любитель десертов, так что бедный старик упарится в одиночку готовить все эти изыски». «Да, я понял. И кстати, где таки?» Майя с тяжелым вздохом подкатила глаза. «О, это еще та история. Твой любезный наставничек так обожрался сегодня с утра, что когда к нам нагрянули внезапные гости, пришлось от греха подальше подпоить его поверх дурмана до отключки и по-тихому оттащить все на законюшню, пока какое-нибудь представление перед начальством не устроил. Правда, в итоге вместо таки выступили вы с Яном, и вполне себе справились», — заявила девушка. В ее голосе я слышал скрытую обиду, и я не мог сейчас точно понять, обижается она на меня за выходку на этом самом крыльце или за случившееся на тренировке. «Слушай, Майя», — сказал я, — «ты извини, что так получилось с подземельем. Мы не хотели тебе нагадить, честно. Просто так получилось». Девушка глубоко вздохнула. «Да ладно, сама виновата. Хреновый из меня наставник. Нормальный из тебя наставник», — возразил я. «Чего это ты вдруг?» — нахмурилась Майя. «Твои инструкции по поиску сокровищницы магии в храме души, они ведь действительно работают». «Да ладно», — с искренним удивлением проговорила Майя. «У тебя получилось? В самом деле, ты смог отыскать свою магию?» «Да», — улыбнулся я. «Поэтому ты явился, будто с пожарища, у тебя случилась вспышка магии?» Я улыбнулся. «Типа того. А сейчас мне надо по-быстрому ополоснуться с дороги и на кухню бежать лепить пирожные. Нельзя оставить проверяющих господ без десерта». И я потопал к бане, так быстро, как только мог. Греть воду мне было некогда. Раздевшись догола, я закусил губу, чтобы не заорать, и выплеснул на себя пару ведер ледяной воды. Потом насухо вытерся и более-менее чистый отправился к Леандру, которому без сноровистой помощницы, должно быть, приходилось на кухне туго. А на подступах к нашему местному храму сытого желудка я почувствовал устойчивый и горький запах. Из открытого окна кухни валил дым. Я рванул по ступеням, как на крыльях, мгновенно позабыв о всех своих недугах. И, влетев на кухню, увидел сквозь белый густой туман силуэт Леандра, с отчаянной бранью склонившегося над дымящимся противнем с угольками. «Что случилось?» — воскликнул я.